Путники объехали болото стороной. Черная вода в топях покрылась тонкой корочкой льда. Леса незаметно сменились каменистыми холмами. Затем вновь шли участки леса с низенькими соснами и березами. Под вечер леса и холмы тоже сменились болотами. Пришлось объезжать их, свернув на восток. Затем болота закончились, а местность пошла неровная, изрытая оврагами. В сумерках впереди появились домики. «Хоть какие-то признаки жилья», — заметил Карашахин. «Я думал, в этих местах мор был». Трава и деревья здесь росли чахлые, черные, с искривленными стволами и стеблями. «Что это с растениями?» — спросил Басат. «Согнуты кольцами». «Наверное, воды мало», — предположил Мукра. Светило еще не сели за горизонтом, но скрылись в багровых тучах. Ветер приносил изредка смрад тухлых яиц. «Что за демон подох неподалеку?» — говорил Карашахин, зажав нос. «А может, этот Таянг свалился с верхнего мира и воняет где-то в яме?» — спросил Басат. «Обычный человек не может так вонять». «Если этот Таянг, то он явно переел бобов и лука», — ответил стрелок. Ветер усилился. Поднял тучи пыли, согнул деревья. В этих местах было теплее, чем на севере, но все равно морозно. Из-за врага вылетел вихрь, понесся по земле, подхватывая ветки и сухую траву. «Кажется, Тайянг рассердился на ваши слова и послал сюда ветер», — сказал Мукра и усмехнулся. «Я думал, он способен на большее». Другой вихрь закружился вдали. Уже в темноте они подъехали к селению. Перед домами расположилось кладбище. Карашахин принял могилы за дома. Он подошел к небольшим сооружениям с серыми каменными крышами, вытянутыми в длину на полет стрелы. Сооружения от старости вросли в землю. Лучник сначала постучал, а когда никто не ответил, вошел внутрь, выбив дверь. Лицо окутала паутина. Зоркие глаза лучника не сразу привыкли к мраку. Он увидел надгробия и мертвецов, сидящих на корточках друг за дружкой. Они превратились в иссохшие мумии. Длинные ряды усопших людей уходили далеко внутрь сооружений. Карашахин посмотрел на мертвецов, похлопал одного по щеке и вышел. Товарищи ждали на улице. Карашахин сел на Гаура по кличке Агат и указал вперед. «Поехали дальше, это просто могилки». Поселение давно забросили. В домах обвалились крыши, упали стены, проросли деревья и высунули ветви через разбитые окна. Земля во дворах заросла сорняками, заборы и калитки разрушились. Где-то ухал филин. «Мрачное место», — заметил Мукра. «А куда деваться? Давайте найдем уцелевший дом и переночуем», — сказал Басат. В центре селения, посреди небольшой площади, стояла гигантская лиственница. Ствол уродливо изгибался и раздваивался. Иголки белесые, ветви росли в разные стороны. Сюда сходились четыре дороги. Когда-то здесь был базарчик, по краям площади еще сохранились палатки торговцев. В черном небе над ветвями лиственницы взошло лунное светило Санжу. На его край медленно наползал темно-синий полумесяц. «Сегодня лунное затмение», — сказал Мукра. «Малас закрывает Санжу. Конец летней охоте. Давняя примета». Они поехали дальше. Карашахин заметил слева хорошо сохранившийся двухэтажный дом. Басат выбил дверь, зашел внутрь, осмотрел и сказал, что все в порядке. Путники завели гауров и бизона во двор. На первом этаже дома были четыре комнаты и лестница на второй этаж. Окна выбиты, на стенах плющ, везде пыль, паутины и сороконожки. Очаг завален камнями, поэтому огонь развели прямо на полу большой комнаты, где хозяева встречали гостей. Ездовых животных завели в соседнюю комнату, расседлали и дали корма. Пожарили мясо ящерицы и перекусили. Басат подошел к огромному двустворчатому шкафу, покопался на полках и выудил из разбитой посуды пузатую бутыль. Внутри бултыхалась жидкость. Он откупорил бутыль, понюхал и улыбнулся. «Честное слово, манговое вино. Настоящее, не испорченное». «Не может быть. Карашахин протянул руку. «Дай проверю». Отпил чуть из бутыля, проглотил, прислушался к ощущениям. Улыбнулся. «Да, и вправду настоящее». Лучник разлил вино в треснутые кубки, найденные на полках в столовой. Мукра отложил кубок. «Учитель предостерегал меня от распития хмельных напитков. Они порождают ложные чувства и окунают разум в ловушки». «Это временные ловушки», — улыбнулся Карашахин. «И в них приятно попадать». Мукра чуть подумал и взял кубок. «Хорошо. Мой учитель был тот еще бизоний елдак». Басат улыбнулся и сказал. «Я поднимаю свой кубок за нашу встречу. Пусть она станет залогом долгой дружбы». Они чокнулись и осушили кубки до дна. Карашахин снова разлил вино. Каждый сказал пару тостов, и бутыль опустела. На дне остались кусочки манго. Басат обшарил все шкафы и полки, но больше вина не нашел. Огонь уютно горел посреди комнаты. У Мукры слипались глаза. Он задремал. Басат громыхал посудой, надеясь найти еще вино. «Эй, Карашахин!» — крикнул кто-то снаружи. Лучник поглядел во двор, но там было темно. Он встал с места. Агат в соседней комнате взревел и ударил в стену с задними копытами. «Ты слышал?» — спросил Карашахин. «Меня позвали?» «С чего бы?» — ответил Басат. «Тебе показалось, это ветер». «Проклятие Иркана, вина больше нет». «Пойду погляжу», — сказал Карашахин. Вышел из теплого дома в холодный двор. Вокруг темнели кроны деревьев и угадывались силуэты домов. На дороге зашуршали камни, будто кто-то бежал прочь от дома. Лучник вытащил стрелу, натянул тетиву лука и вышел на дорогу. Выпитое вино приятно грело нутро. «Сюда, Карашахин!» — позвали издали. Лучник мог поклясться, что это не почудилось. Он пошел в темноте по дороге к центру селения. Огни двухэтажного дома остались позади. Вокруг было тихо, он слышал только свои шаги. Карашахин дошел до бывшей площади. Постоял, озираясь. В небе светил санжу, наполовину скрытый серпом малас. На верхушку лиственницы взлетел петух. Его черный силуэт четко выделялся на фоне темно-красного неба. Петух захлопал крыльями и закукарекал. Сердце лучника сжалось и опустилось в живот. Руки вспотели. «Заткнись!» — попросил Карашахин, запрокинув лицо наверх. Петух продолжал кукарекать. Карашахин поднял лук, выстрелил. Он был уверен, что попал, но петух закукарекал громче. Внезапно весь хмель исчез. Лучник ощутил дикий холод. Руки заледенели. Он послал вторую стрелу. Петух издевательски захлопал крыльями. Карашахин закрыл глаза и попробовал помолиться Таянгу. Мысли смешались. Он не помнил слов. Тогда Карашахин нащупал в колчане забытую стрелу с тупым наконечником. На наконечнике выгравированы руны с именем Таянга. Он прошептал «Помоги мне, вечное красное небо!» и выстрелил в петуха. Стрела вонзилась в настырную птицу, сбила с дерева, взметнув облачко перьев. Лучник подошел к дереву осмотреть добычу, но ничего не обнаружил. Сзади услышал шорох. Карашахин обернулся. Перед ним стояла громадная черная собака и скалила клыки. Он поднял лук, но не успел выстрелить. Собака с рычанием прыгнула на него и сбила с ног. Карашахин ударился головой о землю. Последнее, что он увидел прямо перед собой в темноте, это белые клыки и красные глаза. А затем он окунулся во тьму. Он уже не видел и не чувствовал, как собака обнюхала его лицо. Изо рта и носа лучника выползла белая дымка и втянулась в пасть собаки.